Глава 10. Охотники на снегу. Один Илья захотел стать шаманом. Он ушел на гору Пайва и стал призывать духа горы. Тот явился и вручил ему деревянную палочку, сказав при этом: «Продырявишь палочкой камень, обретешь свою тропу». Черные волосы Илья стали белыми в тот день, когда камень был просверлен насквозь. И дух Пайвы открыл ему секрет бессмертия и подарил великую силу. На берегах Молочного моря не было шамана, равного ему. Удивляясь его чудесам, сирте поклялись изловить его, чтобы силой выпытать его секреты. Было известно, что прежде чем явиться этому могущественному шаману, с севера прилетали два серых гуся. Сирте принялись палить по летящим птицам из ружей. Но только старые пимы упали с неба. Помощь духов верхней тундры всегда справедлива. Из рассказов о Элена. Липкий дух мертвечины пропитал одежду. Я судорожно вдыхал освежевший воздух. Вечерние звезды рассыпали свой свет над волнистыми песками Ливийской пустыни. Устали? Слишком много впечатлений? С ядовитым сочувствием поинтересовался Абадор. А раз так, все формальности отложим до завтра. Служащие концерна не подписывают контрактов. У вас возьмут лишь немного крови, заморозят и положат в банк. Самые верные договоры пишутся кровью. А сегодня нас ожидает культурный отдых в традициях восточного гостеприимства. Я приготовил вам сюрприз. Лучшие танцовщицы Египта приглашены в нашу, простите, в вашу резиденцию. Клянусь яйцами Купидона, их пляски способны воспламенить даже мумию. Первую зовут Айше. Она еще ребенок, девочка 13 лет. Этот возраст особенно ценится на Востоке. Ее груди крепки, как незрелый виноград. Алона еще не знала гаремных щипцов. Вторая — царственная Белит. Ее кожа благоухает шерасскими розами, а волосы подобны горному потоку. Третья — Вивиль, знойная нубийка. Все, что есть в женщине животно-чувственного, опьяняющего, страстного. Но не буду пересказывать вам путеводитель для состоятельных туристов. В темноте дворцового парка плескали фонтаны и резкими голосами перекликались павлины. Мальчик-прислужник помог мне принять душ и переодеться в затканный золоченой нитью халат, колючий даже сквозь рубашку и тонкие брюки. В полутемной зале стояли две лежанки софы. На криволапых столиках ожидали гостей вина и фрукты. Дымились блюда с мясом. Восточные курительные трубки, наргили или кальяны, не знаю точного названия, пускали затейливый дымок. Слуги зажгли несколько факелов. Управляющий возлег на широкую софу, подпихнул под себя полдюжины шелковых подушечек и, взяв в зубы трубку, плотоядно подмигнул мне.